Глава третья. На столе тускло горела свеча. Маленький огонек не подрагивал, не издавал звуков, застыл в одном положении. Замерз желтоватой каплей. Свет от нее падал на деревянные стены из массивных бревен, на заваленный книгами и разными мелкими предметами стол, на небольшую кровать и на печь. В темных углах с трудом различались множество полок, подвешенных трав, наполнивших помещение смесью разнообразных запахов. От земляного пола тянуло холодом и сыростью. Я встала как вкопанная, осматривая единственную комнату в этом доме. «Проходи, не задерживайся в дверях. Кушать хочешь?» — спросила старушка сиплым голосом. «Да, очень». И мой живот жалобно заурчал в подтверждение сказанного. Пожилая женщина указала на скамейку, расчистила стол и после начала копошиться возле печи. Она не перенесла туда свечу, не зажгла новую, делала что-то в полном мраке. «А я, представляете, хотела выйти на дорогу, но не туда свернула. Решила я хотя бы разговором развеять полнейшую тишину». В ответ ничего не последовало. Мои ноги начали мерзнуть, отчего приходилось держать их на весу и периодически тереть друг от друга. Я не могла никак понять, почему пол не застелен досками, ведь тогда было бы намного теплее. Да и сама обстановка навевала мысль, что старушка вообще не дружит ни с каким видом удобств. «Шла в город, а оказалась возле вашего дома», — продолжила я разбавлять своим голосом угнетающую тишину этого помещения. «О, спасибо». Передо мной старуха поставила миску с кашей, которая на вкус оказалась отвратительной. Я чуть было не выплюнула все обратно, но это выглядело бы некультурно по отношению к приютившей меня старушке. «А можно соли?» «Нет, деточка, закончилось». Она расслабленно уселась напротив и посмотрела на меня, словно подгоняя, заставляя продолжить есть эту безвкусную, противную кашу. «Ладно», — вздохнула я и начала поглощать угощение ложка за ложкой, толком не пережевывая, сразу глотая, просто чтобы насытить изголодавшийся желудок. «Как зовут тебя, девочка?» «Алиса», — подняла я на нее голову. «Зачем же врать?» Только через пару минут сказала старушка. Она в это время смотрела не на меня, а куда-то возле. Я повернулась, но ничего там не обнаружила. Правда, не это насторожило, а зеленоватый блеск в ее глазах, от которого холодок пробежался по телу. «Я не вру», — опустила я ложку, так и не поднесенную ко рту. «Не знаешь собственного имени, Алессандра?» — сощурилась старуха. «Как?» — переспросила я. Пожилая женщина нахмурилась. «Неважно, кушай, деточка, набирайся сил». А мне больше и не хотелось. В миске оставалось еще немного, но впихнуть это в себя оказалось слишком сложно. «Все?» — осведомилась старушка. «Да, спасибо вам», — подавляя желание поморщиться, проговорила я. «Пару дней даже крошки во рту не было. Вы прямо стали моей спасительницей». Хозяйка дома усмехнулась. Она забрала посуду и снова вернулась к печи, где долго что-то делала. «А вас? Как вас зовут?» «Мисунья», — повернула она на секунду голову. «Ну и имечко». «Без отчества? Не могу ведь я обращаться к вам просто по имени», — подалась я вперед и облокотилась на стол. «Для тебя просто Мисунья». «Хм», — поджала я губы. «Не могли бы вы еще показать дорогу в город, а то я что-то заблудилась». «Никуда ты не пойдешь», — обернулась старушка. «Надеюсь, она так сказала из гостеприимства, накормила, на ночь глядя не хочет отпускать. Держи добавку». Перед носом появилась новая порция еды. «Я уже наелась, спасибо. Мне не хотелось больше давиться этой кашей. Не надо так тратиться на меня». «Это добро некуда девать. Сама такое не ем, тебя хотя бы угощу». «Странная она какая-то». «Ну, — решила я перевести разговор в другое русло, только чтобы не пришлось снова есть кашу. А завтра дорогу покажете?» «Нет», — тихо сказала она. На лице старушки появилась недобрая улыбка. Я пыталась не обращать внимания, просто опустила голову и провела пальцем по столу. Но пугающее предчувствие без остановки нарастало. Неспроста она себя так ведет. «И когда сможете показать?» Снова посмотрела я на старушку, вчитывавшуюся в появившуюся перед ней книгу. «Через два дня, если захочешь», — просипела она, не поднимая головы. «Почему именно два? Неважно, все равно для меня слишком долго. Домой надо. Не буду я столько ждать, чтобы увидеть ее вытянутый в какую-либо сторону палец». «Знаете, не останусь у вас на ночь. Пойду все-таки». Встала я с лавочки и направилась к двери. «А той и нет. Пропала дверь. Голая стена. Цельная, словно там никогда и не было проема». Я отошла на пару шагов назад и пробежала взглядом по всем стенам, полу, потолку, но не обнаружила ни одного возможного выхода. Замуровали, живьем, вместе с этой старушкой, которая только один раз посмотрела на меня, а потом снова погрузилась в чтение. Пришлось протереть глаза, помассировать виски. Не помогло. Сошла с ума? Или у меня после пережитого настолько поехала крыша, что появились галлюцинации? Я принялась прощупывать стену, каждый сантиметр. Меня начало колотить. Сложно понимать, что с твоим мозгом творится неладное, что глаза не видят очевидные вещи, что память стала подводить на пустом месте. Я была уверена, тут был выход. Был. От этого занятия меня оторвал тихий грудной смех сзади. «Вы дверь видите?» — указала я пальцем на место пропажи. «Деточка», — вздохнула старушка. «Я же говорила, что ты никуда не пойдешь». Она положила что-то в свою сумку, обошла меня, застывшую с открытым ртом, и пропала. Старушка исчезла именно там, где должна быть дверь. Она всосалась в твердую вертикальную поверхность, скрылась за ней. Я с приумноженным рвением начала дотрагиваться до каждой частички этой стены. Снизу, сверху, по центру, в одном и втором углу, от начала и до конца. Мне надо было обнаружить хотя бы засечку, неровность, углубление, гвоздик, ручку, дырочку, но ничего не получалось. Паника так и подкатывала. Она пыталась взять верх надо мной, укорениться, заставляла делать необдуманные поступки. Один из таких — бить кулаками в стену, чувствовать боль в руках. Я кричала, звала на помощь, толкала, врезалась с разгона. «Она там была!» — надрывным голосом выдавила я, падая на лавочку. «Я ведь не сумасшедшая, не могу ею быть. Но тогда как объяснить все это?» Я провела рукой по лицу и снова подняла взгляд на стену. На ней находилась только моя тень. Если бы старушка не всосалась туда, то сейчас можно было бы плюнуть на память и выдвинуть вердикт. Ошиблась, показалась, напутала. Но она пропала именно в том месте, где сейчас расположился мой черный застывший силуэт. Все нормально. Оперлась я руками о скамейку и сделала протяжный выдох. «Сейчас разберемся». Глаза так и косились на стену, но я старалась больше не обращать на нее внимания. Раз не достигла нужного результата, пришло время искать другой вариант. На этот раз исследованию подверглись все остальные стены. Я проверяла полки, отодвигала травы, толкала каждое вертикально расположенное бревно, даже печь подверглась тщательному осмотру. С помощью длинной палки непонятного предназначения я простучала потолок, прислушиваясь к изменениям в звуках. И пол не остался без внимания. Я ползала на коленях, проверяла стыки, пыталась рыть яму, но все тщетно. Темница без окон и дверей начала пугать еще сильнее. Только благодаря тишине, отсутствию шорохов и завываний удавалось сдерживать подкрадывающуюся истерику. 6 цельных поверхностей. Я не могла сойти с ума, ведь попала как-то внутрь. Значит, что-то с моими глазами или мозгом. «Каша!» — вскрикнула я, поворачиваясь к столу и задевая книгу. Стоило проверить миску, до сих пор стоявшую в самом центре, давно позабытую мной. Но взгляд зацепился за выделенное жирным шрифтом название. «Зелье для перехода мага смерти на 2-й уровень». Медленно прочитала я и посмотрела на неподвижный огонек, пытаясь понять одно нехитрое предложение. «Что?» А потом я залилась звонким смехом, не сдерживаясь, разбавляя тишину. Всего на пару минут, пока этот же смех не застрял в горле тугим комом. Может, бабка одна из этих сдвинутых? Гадает на картах, следит за фазами луны, предсказывает будущее. «Деточка, дай посмотреть на твою линию жизни», передразнила я голос цыганки, однажды прицепившейся ко мне. Помнится, долго пришлось отнекиваться. С детства родители мне говорили, что не стоит к подобным людям даже близко подходить. И вот тебе застряла в доме одну из таких. Я вздохнула, покачала головой и села на лавку. «И что тут у нас?» Я перевернула книгу, чтобы посмотреть название. Магия смерти. Это она на общении с духами специализируется. Не удивлюсь, если где-то здесь найдется магический шар, в который эти шарлатаны обычно смотрят. Надо было вернуться к поискам, проверить потолок, тщательно осмотреть еще один угол. Хотя вряд ли там что-то найдется. Я снова посмотрела на обложку. Она была из кожи, на уголках украшена витиеватым орнаментом. В центре под названием создатели изобразили черепок, очертания которого поблескивали салатовым цветом. Я приподняла книгу, и появились забавные переливы на свету. Потом я вернулась на изначально открытую страницу, оценила ветхость бумаги, тщательно прощупала ее. Пролистав вперед, а затем назад, я нашла начало раздела и принялась читать вслух. От этого было не так страшно, словно кроме меня здесь есть еще кто-то, тоже замурованный в этой темноте. Начало магии смерти пошло с прорицания будущего. Тут я посмеялась про себя. Основана была на вызове духов из мира умерших, получении от них информации о будущем и изгнании обратно в их мир. После обнаружения возможности изгонять не только вызванных духов, но и духов, проникших в мир живых иными способами, а также подчинять их себе, заставлять выполнять различные поручения, маги смерти, нередко именуемые некромантами, расширили свои возможности в использовании данной энергии. Я подняла глаза, проверяя, что нахожусь одна. Некромант. От одного слова стало не по себе. Все-таки в моем понимании некромант — это жуткое полумертвое создание, совсем не гадалка со стеклянным шаром. В подобные сказки с магией я никогда не верила, но все равно по позвоночнику побежали холодные мурашки. Развитие магии смерти на этом не закончилось. Дальше появились заклинания, подавляющие жизненную силу живых существ — проклятия. Притом, увеличивая свои умения, маг может достичь уровня способностей, позволяющего воздействовать на неживую органику и подверженные старению неорганические вещества. Я снова оторвалась от чтения. Сложно представить, что это такое и как оно может работать. Мне раньше ничего подобного не попадалось на глаза, ни в фильмах, ни в играх. Магия некромантов связана со смертью, но не всегда несет за собой смерть. Правда? Удивилась я. Работают маги только с мертвыми, негативными энергиями. Использование магии смерти включает в себя следующие возможности: убийство, забвение, познание, проклятие, благословение. На этом слове я остановилась, перечитывая его еще пару раз. Причинение вреда живому и мертвому. Некроманты используют смерть как источник. Единственное, не могут давать жизнь, лишь отнимать смерть. Это как? Насколько бы я ни пыталась понять последнее предложение, не получилось соорудить воображение отнимания смерти. Ведь если забрать жизнь, человек умирает. А если еще и смерть, то что будет дальше? Силы некромант может черпать почти отовсюду. Каждую секунду кто-то умирает, впадает в панику, переживает, страдает, просыпается в холодном поту от кошмаров, ненавидит и так далее. Именно эта энергия, которая вырывается в мир в подобных случаях, подходит некроманту. Это энергия ужаса и порока, необратимая и страшная. Больше никто не использует ее. Я покачала головой, поражаясь способностям людей выдумывать всякую чушь. Ноги окончательно замерзли, поэтому мне пришлось встать и походить из одного угла дома в другой. Появилась мысль прилечь вздремнуть, но, постояв над кроватью старушки, я ее отмела. Сколько я не приближалась к полкам, печи, травам, скопищу посуды, каждый раз оборачивалась к книге. Вроде написаны ужасающие вещи, от которых должно появиться желание закрыть и забыть, но почему-то оказалось довольно интересно. Информация не ограничивалась обычным поднятием зомби, на что, как я полагала, только и способны некроманты. Это была настоящая история, необычная, заставляющая задуматься, удивиться и нередко улыбнуться. «Ай!» — махнула я рукой и вернулась к книге. Перевернув пару страниц, задерживаясь ненадолго на каждой, я увидела заглавие. Переход мага смерти на второй уровень. Именно здесь изначально была открыта книга, из-за чего мой интерес к этой информации возрос. Переходы на каждый последующий уровень мага смерти считаются самыми сложными из всех известных. Чтобы стать истинным некромантом, требуется пройти ритуал «Грань смерти». Не каждый сможет его пережить, поэтому сперва стоит основательно подготовиться. Для него потребуется смерть мага, не случайная, а спланированная и осознанная. Существует всего три уровня. Дальше я быстро провела пальцем по большому списку необходимого для каждого из уровней. Там было слишком много неизвестных слов, в которые не имело смысла вчитываться. И только когда я заметила знакомое название зелья, остановилась, пару раз постучав по этой строчке пальцем. Пьет маг, полностью подготовленный к ритуалу. С помощью зелья он проваливается в кому и переступает грань смерти. Из длинного описания и уточнения для разных уровней стало понятно, что суть примерно одинакова. Необходимо пройтись по какому-то пути, добраться до ворот и проснуться. Для второго потребуется человеческая жертва, и уже там, за гранью, топать придется аж до моста, через мертвую реку. Ну и на последний увидеть богиню, именуемую Икурия, но не попасться той на глаза, иначе не получится вернуться обратно. А в описании говорилось, что она не любит некромантов. И еще для третьего жертв требовалось побольше, да и способы их убийств разные. В подробности вчитываться не хотелось. Уж слишком неприятно узнавать, как правильно вонзать кинжал в сердце или грудь, какой гадостью поить и много всего прочего. Вскоре глаза сами начали закрываться, а голова стала падать вниз. В итоге я просто легла на стол, быстро проваливаясь в беспокойный сон. Снова снился кошмар с тем кладбищем. Вот только на этот раз в нем присутствовала старушка. Она выплывала из тьмы и тянула ко мне руки, пытаясь схватить, сковать, утянуть вместе с собой. Мою ладонь щекотали. По ней медленно проводили во множестве мест одновременно, что заставляло меня улыбаться. «Не надо», — сонно пробормотала я, отодвигая руку. И только когда почувствовала стул под собой, резко открыла глаза. Они долго привыкали к сумраку, до сих пор царившему в помещении. Тишина снова давила своей неестественностью. «А-а-а!» — взвизгнула я от омерзения, тряся рукой. По ней ползали опарыши. Белые, толстые, противные. Я отбежала в дальний угол, начала прыгать на месте, не переставая стряхивать себя этих червей. Вроде бы их уже и не было, но оказалось, что они заползли и под одежду, и в обувь, и в волосы. Все тело сотрясалась от отвращения. Я долго топталась на месте, пытаясь избавиться от одного только ощущения присутствия этой гадости. Казалось, руки вымазались от соприкосновения с мерзкими существами. Я не считала никогда себя особенно брезгливой, но сейчас никак не могла успокоиться и перестать дергаться, вытираться, кривиться. «Фу! Фу! Фу! Фу!» Только и раздавался мой голос. «Перестань верещать!» Услышала я сзади и остановилась. Мисуния вернулась. Она снова стояла внутри, появившись непонятно откуда. Двери до сих пор не наблюдалось, а вот старушка через что-то прошла. «Пожалуйста, скажите, что видите дверь. Скажите, что я не сошла с ума». Подбежала я к ней и чуть было не взялась за одежду старушки. Она была единственной, кто может избавить меня от навязчивой мысли о сумасшествии. «Чего?» — кричала. Не обратила пожилая женщина внимания на мои слова. «Там!» — указала я пальцем на стол и снова вздрогнула от омерзения. «А, это!» — усмехнулась она и пошла туда. «Надо было доесть, тогда бы не расползлись». «Что?» — в ужасе вскрикнула я. «А ты думала, тебя тут кормить нормально будут?» Медленно развернулась старуха, становясь в разы страшнее обычного. «Сама посмотри!» Из вывернутой миски медленно выползали эти мерзкие опарыши. Сперва я пыталась просто глубоко дышать, не принимая навязываемую мне информацию. Но со временем изменения коснулись не только стола. Остальные предметы также начали преображаться. Тусклая свеча засияла ярче, хорошо освещая этот дом. Бывшие скопища обычных палок оказались костями. Возле печи копошилось огромное количество похожих грязно-белых червяков. Воздух больше не наполнялся благовонием трав. В нем ощущалось трупное гниение. Совсем немного, но и этого хватило, чтобы окончательно усугубить мое состояние на грани истерики. Помню только, как я последний раз сглотнула и провалилась в кромешную тьму. На этот раз не было щекотания. Моя спина почти окоченела вместе с ногами. Я хотела и одновременно боялась открыть глаза. Ведь там происходит что-то невообразимое. Черви, кости, вонь, пропажа двери, ненормальная старуха. В голове творился хаос. Я вроде бы попала в гости к повернутой цыганке, которая совершенно не похожа на виденных мной ранее. Возможно, это просто чокнутая бабка, под старость решившая уединиться в лесу, прикупившая справочник для некромантов и возомнившая себя оной. И теперь Мисуня пытается соответствовать выдуманному статусу. Но куда пропала дверь? Все остальное можно чем-нибудь объяснить. Я осторожно открыла глаза, снизу рассматривая помещение. На этот раз полумрак был только в углах, а остальное отлично освещалось одной лишь маленькой свечой, что раньше горело иначе. Теперь она подрагивала, больше напоминала нормальную, колыхалась от малейшего изменения в воздухе. На полках, как оказалось, лежало много черепков. Там в банках стояли залитые какой-то жидкостью глаза и другие органы, надеюсь, не человеческие. Бывшие травы оказались ничем иным, как засушенными лапками, шкурами, копной волос. Там висело много всего, но от дальнейшего рассматривания мне становилось только хуже. На стенах обнаружились различные символы, напоминающие иероглифы. И была старуха, безмолвно помешивавшая какой-то вонючий отвар, периодически поглядывая в знакомую книгу. Но не все оказалось настолько мрачно. Дверь теперь красовалась в том месте, где и была ранее. Я быстро поднялась и устремилась к ней, но в последний момент она снова исчезла, оставив лишь воспоминания. Ручка снова не прощупывалась, будто не существовала никогда вовсе. «Куда она делась?» — в отчаянии вскрикнула я. «Это ведь ты?» — повернулась к старухе, обратившей на меня внимание. «Сядь на лавку и помалкивай. Мне нельзя сейчас ошибаться». Пробурчала она и снова погрузилась в свое занятие. «Нет, вы... Ты объяснишь, что здесь происходит?» Чуть ли не топнула я ногой, желая преподнести сказанное как угрозу. «Сядь, иначе заставлю». Голос старухи был на удивление грозным, сильным, громким. Сперва я хотела послушаться, сделать, как сказано. Но хватит здесь сидеть. Мне пора домой, там полно дел. А эта бабка пытается сделать из меня какую-то дуру с помощью своих фокусов. «Сейчас же прекращаешь непонятную фигню и отпускаешь меня». Быстрым шагом начала приближаться я к ней. «Иначе ты...» «Что?» — подняла старуха голову, ни на каплю не испугавшись моего гневного голоса. «Деточка, сядь на лавку. Не до тебя сейчас, иначе хуже будет». «Ну уж нет!» — преодолела я остаток пути и замахнулась, чтобы опрокинуть первую попавшуюся склянку. Но не смогла. Меня окутала салатовая мерцающая дымка. Она переливалась, блестела, двигалась. Прозрачная субстанция сковала мою руку и шею, заставляя ощутить ее твердость и холод, от которого кровь застыла в жилах. У меня получалось только кряхтеть. Я пыталась выхватить кусочек воздуха. Глаза сами округлились, не желая ничему верить. А мое тело медленно поднималось вверх, отрываясь от земли, удерживаясь с помощью этой сковывающей полупрозрачной дымки. «Я предупреждала», — громкий шепот раздался сразу со всех сторон. Меня с размаху кинули в дальний угол. Это было больно — удариться спиной о стену. Но что физические ощущения по сравнению с пережитым шоком? Хоть больше не было леденящего душу холода, и в воздухе виднелись лишь остатки салатового быстро исчезающего блеска, в голове запечатлелось все до малейшей детали. Я долго стояла на четвереньках, откашливаясь и потирая шею. Старуха же, как ни в чем не бывало, снова погрузилась в свое занятие. Больше мне не хотелось говорить, двигаться, что-то делать. Мозг требовал поскорее забыть произошедшее, найти логическое объяснение, придумать метод, с помощью которого можно провернуть подобное. Сколько времени на это ушло, не знаю. Я сидела в том же углу, окончательно отмораживая и так окоченевшее тело. Взглядом я раз за разом останавливалась на старухе, изредка прищуриваясь. Я выискивала какие-нибудь прожекторы, еле заметные нити, хоть что-то, но никаких приспособлений не обнаружилось. А это ощущение холода внутри. При одном только прикосновении полупрозрачной мерцающей дымки в груди все сковало. То была не тяжесть, не боль, не пустота. Это больше походило на озноб, пробегающий по телу. Только он не ушел сразу же, а остался там, где примерно должна быть душа, возле сердца. Словно ветер начал завывать под кожей, а начало брал из солнечного сплетения. «Всё!» — оторвало меня от нескончаемого прокручивания воспоминаний в голове бабка. «Ну что, готово?» Я, словно загнанный зверь, начала отползать в угол, страшась повторения случившегося. «Не бойся, все будет хорошо», — улыбнулась она. «Для меня». И Мисуния засмеялась. Этот звук отскакивал от всех стен, усиливаясь в разы. «Вы укажете мне дорогу в город?» В полном отчаянии я снова задала этот вопрос. Мне стали неважны недавно происходившие необъяснимые события. «Дайте вернуться домой. Там я все забуду. Отвлекусь, займусь делами. Надо уйти. Подальше отсюда. От этой чокнутой, от червей, холодного земляного пола, исчезающей двери и салатовой переливающейся субстанции». «Алессандра!» — села бабка на край лавки, что находился ближе всего ко мне. «Ты ведь пришла сюда не просто так. Мне понадобилась жертва, и вдруг ты постучала в дверь. Я даже сходила в город». После этих слов она противно засмеялась. «Купила все необходимое, подготовила место. Осталось только закончить начатое». Казалось, сердце перестало стучать в груди. «Жертва!»